В последние годы, несмотря на недостаточное финансирование программ медицинского страхования, многие люди предпочли искать выход из этого тупика, обратившись к альтернативному медицинскому обслуживанию. Возрастающая опасность со стороны патогенов в ухудшающейся окружающей среде не столько способствует борьбе с болезнями, сколько делает их заложниками практически здоровых. Не исключено, что видимость разобщенности действий, предпринимаемых отдельными людьми и в малом масштабе, в конечном счете окажется обманчивой, и эти действия станут наиболее значительным развитием медицины конца 20-го столетия. Возможно, действительно, правда, что если съедать по яблоку в день, разрезанное по экватору, то не будет надобности ходить по врачам. В наше время величайшим мужеством является способность действовать так, как будто если бы наша жизнь стала иной. Мифология стремится поведать нам о самой удивительной способности человечества открывать дверь в мудрость космоса. Если мы постучимся в нее, она сама откроется. Она делает это, в конечном счете оставляя нас наедине с универсальным мифом древних, с мудростью наших предков, посвященных в таинство древнего сокровища. Каким бы знанием ни обладали древние люди, ныне утраченным и ныне же обретаемым заново в последовательной смене миров восхождения человечества к свету, вполне возможно, что конкретный характер этого знания является менее важным, чем существование самой мифологии. Мифология обращается к скрытым в каждом из нас архетипам некой неразрывной линии передачи, энергию которой сообщает любовь к малышу. Эта мифология побуждает нас быть достойными настоящего. Эта история манит нас назад, к самим себе, назад, к нашему настоящему, назад, к постижению того, что время мифологии — это теперь. Мы древняя раса. Мы, вопреки темным демонам нашей собственной природы, умудрились не только выжить, но и обмануть само время, сохранив, по крайней мере, часть эпической истории. Не всегда легко помнить эти предания, и часто еще труднее поверить в них, однако они сохранились, возможно, потому что мы, люди, не можем продолжать жизнь без наших преданий. И потому кажется, что остается только подружиться с устной историей, с преданием в книге и о книге, и о святом, с преданием о древних в наше собственное время и о передаче идей, которые, может быть, восходят к последнему ледниковому периоду. Книга, о которой идет речь, называется «Арктической родиной в Ведах», 1903 год, и была написана во времена британского владычества в тюремной камере Тилоком, позже ставшим соратником Махатмы Ганди. В этой книге Тилок, в совершенстве владевший санскритом, проанализировал описание движения небес в самых ранних ведийских текстах и пришел к заключению, что такие наблюдения – могли проводиться изнутри северного полярного круга. Хотя всякий, кто пролистает эту редкую книгу, мог бы найти определенную обоснованность в ее аргументах, и хотя наисовременнейшее геофизическое и археологическое знание не может, по крайней мере, исключить гипотезу Тилока, книга остается фактически неизвестной, еще одной непознанной диковинкой. Святой, известный под именем Шивапури Баба, родился с сестрой-двойняшкой в 1826 году в Керале, в индийском роду браминов. Его дедушка после осмотра младенцев объявил, что назначение родового семейства теперь было выполнено и, следовательно, завершилось. Девочке, как и ее брату, было предписано принять обет бедности и удалиться от мирской суеты в Санниасины. Мальчик в возрасте 5 лет начал учиться в школе, и к 12-летнему возрасту наизусть цитировал Веды. В 18 лет он удалился в джунгли, а спустя несколько лет после смерти своего дедушки он исчез в глубине джунглей Нарбады, чтобы последовать по пути абсолютного постижения Бога вне всяких форм и образов. Он не встречался с другими людьми на протяжении 25 лет. Когда эта часть его задачи была выполнена, в 1875 году он вышел из джунглей и, следуя наказу своего дедушки, вырыл бриллиантовые сокровища, отложенные его семейством для новых поколений с целью финансирования паломничества.